Обретение мощей преподобного Иова Почаевского. Память 28 августа, 10 сентября. Преподобный Иов Почаевский жил в трудные для православной России годы, когда на западных ее окраинах православный народ Волыни и Галиции подвергся церковным и политическим притеснениям со стороны польско-литовских магнатов. Преподобный Иов был свидетелем Брестской унии 1596 года и последовавшего за ней неудержимого наступления католичества, а также все возраставшего влияния протестантизма. Будучи игуменом монастыря и пользуясь огромным духовным авторитетом, преподобный Иов использовал все свои возможности для борьбы с инославными и еретическими влияниями на народное сознание для укрепления православия. Преподобный Иов в миру Иоанн родился в крае, называемом Покутье, лежащем в Галиции между Карпатами и Днестром. Семья его, носившая фамилию Железо, принадлежала к дворянскому роду, хранившему верность православию. Родители его звали Иоанном и Агафией. С детства будущий подвижник обнаружил стремление к иноческой жизни. В 10-летнем возрасте мальчик оставил родительский дом и попросил игумена ближайшего Угорницкого монастыря позволить ему служить братии. Своим усердием он завоевал вскоре любовь монастырского братства. Прозорливый же игумен провидел в нем большие духовные дары. На 12-м году жизни Иоанн принял монашеский постриг с именем Иов. На 13-м, уже после многих иноческих подвигов, он был рукоположен в священнический сан. Впоследствии он принял схиму, вернув прежнее имя. Известность о его духовных подвигах широко распространилась по всему краю. К преподобному Иову начали приходить вельможи, просившие духовного окормления. Он стал пользоваться особым доверием и покровительством известного защитника православия на Волыне, князя Константина Острожского. Князь Константин обратился к игумену Угорницкого монастыря с просьбой отпустить преподобного Иова в его княжеский Дубенский крестный монастырь. Игумен согласился, и через некоторое время преподобный Иов был поставлен во главе Дубинской братии. В сане игумена он пробыл более 20 лет. К этому времени относится заключение Брестской унии 1596 год и последовавшие притеснения православных. Князь Константин, под защитой которого находился преподобный Иов, имел огромное влияние на Волыне, пользовался уважением польского короля Сигизмунда III и папы римского Климента VIII. Поэтому униаты и иезуиты не решались препятствовать действиям преподобного. Во время пребывания в Дубне святой приступил к распространению православных книг. С этой целью он подвигнул некоторых на переводческую деятельность и переписку книг. По свидетельству жития, преподобный Иов и сам участвовал в этом труде. По благословению святого в 1581-82 годах князь Константин издал в городе Остроге первопечатную славянскую Библию – Острожская Библия. Заботы и волнения, связанные с издательскими трудами, а также неприязнь латинян, отвлекали святого Иова от монашеского делания. Поэтому он решил оставить Дубинский монастырь и около 1604 года поселился в скромной обители неподалеку, на горе Почаевской. Какой была эта обитель до прихода в нее преподобного Иова? Около 1240 года здесь поселились пустынножители-монахи, выходцы из Киево-Печерского монастыря. Они покинули Киев, спасаясь от нашествия полчищ Батыя. В 1340 году в Почаеве совершилось чудесное явление Божьей Матери в огненном столпе. До конца XVI века обитель была пустынной. Иноки жили в отдельных пещерах и собирались для молитвы в небольшом храме в честь Успения Божьей Матери. В 1597 году в обители появилась великая святыня, чудотворная икона Божьей Матери, переданная помещицей Анной Гойской. Икону подарил Гойской греческий митрополит Неофит, гостивший в ее доме. Преподобный Иов искал в Почаевской обители безвестности и свободы для молитвы, но иноки, вскоре почувствовавшие в пришельце духовную силу, единодушно и со слезами просили его стать их игуменом. Святой был вынужден уступить, и вскоре его трудами монастырь Почаевский упрочил свое положение и возвысился над прочими западнорусскими обителями. Он стал пользоваться материальной поддержкой местных дворян, избежавших от падения в унию. Так, в 1649 году на средства помещиков Феодора и Евы Томашевских в обители был построен каменный храм во имя Пресвятой Троицы, в который был передан запечатленный в камне отпечаток цельбоносной стопы Божьей Матери и ее чудотворная Почаевская икона. Икона была установлена над царскими вратами, откуда опускалась для верующих, что совершается и до ныне. Это был период расцвета монастыря, число иноков в нем сильно возросло. Но вскоре последовали бедствия. В 1607 году на обитель напали татары и, ограбив, убили одного из иноков. В 1620 году внук скончавшейся Гойской протестант Ферлей задумал прогнать иноков с Почаевской горы, для чего отобрал у них земельные угодья и, ворвавшись со слугами в монастырь, унес чудотворную икону. После этого дом Ферлея постигли бедствия и болезни, не прекращавшиеся до тех пор, пока икона не была возвращена в монастырь. Эти события побудили преподобного Иова к большим и скорбным трудам. В течение нескольких лет он был принужден сам ездить по судам и конторам, пока, наконец, тяжба с Ферлеем не решилась в пользу монастыря. В результате огромных усилий удалось вырыть на Почаевской горе колодец и тем самым дать обители воду. Соседние источники были отобраны Ферлеем. Особенно важной для укрепления православия на Волыне была книгоиздательская литературная деятельность преподобного Иова. В начале XVII века в этом крае осталась всего одна славянская типография – Почаевская. Ее-то и использовал преподобный в целях борьбы с иноверием. Здесь печатались книги обличительного и догматического характера, православные молитвы, послания. Долгие годы, по 1932 год, в Почаевском монастыре хранился труд самого преподобного. Книга блаженного Иова Почаевского, властной рукой его написанная, содержащая до 80 бесед, поучений, проповедей, а также выписки из святоотеческих, аскетических и полемических сочинений, издана в 1884 году в Киеве на русском языке под названием «Чела Почаевская». Главной для преподобного была борьба с католиками и протестантскими сектами, особенно с социнианской, проповедующей монотеизм в иудаистской форме. Социниане ставили Моисеевы книги выше Евангелия, отрицали догматы о Святой Троице, Божестве Иисуса Христа, Преснодевстве Марии. Именно поэтому в книге преподобного Иова эти заблуждения рассмотрены особенно подробно. Преподобный присутствовал на Киевском соборе 1628 года, состоявшемся в связи с возвращением православия отпавшего в унию архиепископа Милетия Смотрицкого. Преподобный Иов писал соборное определение, свидетельствующее о верности восточному православию. Вместе с этими трудами проходила и незримая молитвенная жизнь святого. В Почаевской лавре до сих пор сохраняется пещера, где в течение нескольких суток стоял на молитве преподобный Иов. В одной из ночей во время молитвы святого свидетели видели необычайный свет, озаривший пещеру. Кроме молитвы и богомыслия, преподобный занимался физическим трудом. Он работал в монастырском саду. При его участии были вырыты два пруда вблизи обители. В период военных действий Богдана Хмельницкого против Речи Посполитой преподобный Иов дал многим людям убежище в своем монастыре. Известно также, что преподобного избрали своим духовником многие влиятельные люди того времени. Вплоть до 1649 года игуменствовал преподобный Иов. Он назначил себе преемника лишь в 98-летнем возрасте, но и после того участвовал в важнейших делах обители. 21 октября 1651 года святой получил откровение о своей близкой кончине. 28 октября он, совершив божественную литургию, мирно отошел ко Господу. Преподобный Иов был погребен близ пещеры, где подвязался. Над его могилой часто видели чудесное сияние. Через 7 лет после кончины святой Иов трижды явился во сне митрополиту киевскому Дионисию и известил о том, что пришло время открыть его святые мощи. 28 августа 1659 года нетленные останки преподобного Иова были перенесены в храм Живоначальной Троицы. От них произошло много чудес, например, получил исцеление смертельно больной Досифей, а писатель жития святого. В 1675 году по молитве преподобного Иова Матерь Божья спасла Почаевскую обитель от осадивших ее татар и турок. Пресвятая Богородица явилась над Почаевской горой вместе со святым Иовом. Стрелы, направляемые в нее врагами, возвращались назад и поражали тех, кто их пускал. От ужаса перед чудом мусульмане бежали. В начале 18 века Почаевская обитель отошла к униатам. Но чудеса исцеления от мощей преподобного Иова не прекращались. Униаты уверовали в святость преподобного, составили ему службу с акафистом и стали просить папу римского канонизировать его. Но папа отказал им по причине ревности святого о православии. В 1831 году Почаевская обитель вновь вернулась в ведение Русской Православной Церкви. Чудесное исцеление от мощей преподобного Иова побудили Святейший Синод вторично открыть их, что и было совершено 28 августа 1833 года. В 1858 году на месте пещерной церкви был устроен новый храм во имя преподобного Иова. Память преподобного Иова Почаевского празднуется также 28 октября, 10 ноября.